Анюта легла в постель совершенно успокоенная, и тихий сладкий сон, невидимо слетевший с горной высоты, осенил ее легкими своими крылами. На другой день она отправилась в дорогу, сопровождаемая благословениями тетушки и искренними желаниями всех жителей Барвенова.